Глава 9. Ситуация врагу не пожелаешь. Когда больше всего хочется закричать. Да она просто так сказала, не всерьез. Я сейчас все объясню. Но ты не можешь так поступить, потому что ты, мать его, граф. И оправдываться для тебя равносильно самоубийству, политическому. Да, необдуманные слова произнес твой вассал, а не ты сам. Да, она молодая и глупая девчонка. А ты тогда кто? Дворянин с вереницей предков за спиной или погулять вышел? Думай в следующий раз, кого клятвой связывать. Так что мне осталось только сделать морду кирпичом, пожать плечами и с легкой, немного виноватой улыбкой сообщить Дерябину. Ну, вы же видите, как обстоят дела, Федор Андреевич. Мол, сделал, что мог. Кто может, пусть сделает больше. И вот это все. Барон Дерябин изобразил на лице понимание. Конечно, Роман Александрович. И тоже ни капли гнева или разочарования. И уж тем более спеси, в которой его Настя заочно обвиняла. А вот отец Настасьи Филипповны, купец Строев, стоял как оплеванный. Рот то открывал, то закрывал, а слова ни одного так и не вымолвил. Шокировало его сообщение дочери, нечего сказать. Да еще и неприятно должно быть, когда из разговора исключают, будто ты не человек, а предмет. Но тут уж я ничего поделать не мог. Сам умник притащил сюда своего покровителя из дворян, сам вывел встречу на этот уровень. Так что пущай терпит. «Уроки!» — напомнила лиса, все это время наблюдавшая за сценой с небольшого отдаления. 3 минуты!» «Простите, господа, но нам пора!» Тут же подорвался я и потащил за собой Настю. «Повод железобетонный. Я хоть и граф, но школьник». «Был рад знакомству!» — Дерябин протянул руку. «Надеюсь, никаких обид?» «Что вы, Федор Андреевич?» Уже на бегу я ответил на рукопожатие. «Взаимно!» Причем последнюю фразу искренне сказал. «Барон мне понравился. Сам по себе приятный человек, несмотря на слащавую внешность, и даже в такой ситуации смог сохранить достоинство и не полезть в бутылку. А Строева про его род говорила, мол, заносчивые все. Ну, не знаю, не знаю». С Настей говорить не хотелось, ни сейчас, ни после уроков. Больше всего хотелось девчонку придушить, а еще лучше отправить ее обратно к отцу, и пусть своему суженому хоть с женой, хоть наложницей становится. Тоже мне переговорщик. Надо же ляпнуть такое, да еще и при совершенно левых свидетелях, отрезать пути к отступлению. А в самом деле, почему бы и нет? Мелькнула такая мысль в финале размышлений. Может, это и выход? Она меня откровенно подставила. Сказала то, что не являлось моим решением, но выдав свои слова за него. Это можно рассматривать как нарушение вассального договора, который дает мне право расторгнуть его в одностороннем порядке. Даже свинячить не буду. Отдам суду с процентами, чай не зверь. И пусть делает, что хочет. Удивительно, но даже тот факт, что таким образом я разрушу девушке жизнь и мечты, меня нисколько не трогал. Вот ведь разозлила коза. На первом этаже Строева пыталась меня остановить, чтобы поговорить и объясниться. Но я ответил взмахом руки и фразой «потом». И так едва успели до звонка. До первого перерыва в занятиях мы с ней так и не общались, а потом не смогли. Сразу после звонка, стоило только выйти из класса, меня окружило сразу несколько парней. Все уже хорошо знакомые. Наша школьная команда по киле. Чуть ли не в полном составе, будто подкарауливали. «Брюс, красавчик!» Вот от кого-кого, а от Алалыкина я таких слов не ожидал. Благодаря совместным тренировкам наши отношения перешли от категории враждебных до приятельских с легкой прохладцей. Но чтобы до такой степени? Нагнул таки строптивицу. Правильно, мещане должны знать свое место. Остальные ребята поддержали это высказывание солидарным ревом и словно силовой поток потащили меня прочь от класса, выведывать пикантные подробности. Мне осталось только покориться стихии. В общем, они действительно меня поджидали специально. Каким-то образом, несмотря на идущее занятие, школьное сарафанное радио умудрилось раззвенеть новость про то, что Строева моя наложница по всем старшим классам. Может, и по младшим тоже. Но им, по понятным причинам, было пофиг. Мужская часть, конечно же, приняла мою сторону, даже не задумываясь о том, насколько это все правда. Попытки объяснить, что все не так просто, ни к чему не привели. Один только Илья Журавлев, как самый рассудительный, уточнил, как я это заимел наложницу до женитьбы, вопреки правилам. «Ой, ну чего ты такой зануда, Илюх?» Лалыкин, хотя сам раньше Настю домогался с теми же целями, был, похоже, рад за меня больше всех. «Кому нужен этот формализм? Пока так. А как супругу в дом введет, тогда уже строевой статус и объявит. Думаешь, церковь за этим так уж пристально следит?» «И правда», — мелькнула мысль в ответ на это высказывание. «А чего я кабенюсь-то? Девчонка сама готова в постель прыгнуть. Так чего ей мешать?» Я ее оценил как подленькую и прогнал. И вовсе не в осуждении церкви Спасителя дело. Просто использовать девушку, оказавшуюся в сложной ситуации, было бы с моей стороны совершенно бесчестно. Она ведь ясно сказала, что согласна на такое только с учетом статуса наложницы. Как выяснилось чуть позже, женская часть старших классов позицию мужской не разделяла. В смысле, не радовались за меня или Настю, которая так удачно устроила свое будущее. Это, кстати, опять Алалыкина слова. Складывалось впечатление, что девчонки между собой обсуждали совсем другую историю, не ту, которая на самом деле произошла. В их версии событий я не иначе обманом выкрал девицу Строеву из родного дома, снасильничал, а потом поставил отца несчастной перед простым фактом. Либо его дочь становится моей наложницей, либо я ославлю ее доброе имя. По крайней мере, смотрели на меня девчонки именно как на злодея. Когда я вошел с перемены в класс, то меня окатили таким ледяным презрением, что я даже поежился от холода. Самые пронзительные лучи абсолютного нуля шли, как ни удивительно, от Златы Зинбулатовой и ее свиты, которые, видимо, из женской солидарности моментально сделались подругами с соперницей. Несколько девчонок, словно курицы, собрались вокруг поникшей Строевой и шептали ей слова утешения, а на меня бросали злобные взгляды. Даже Ринку была среди них. Это еще повезло, что высказать мне никто ничего не успел, так как прозвенел звонок, и в класс вошел учитель. Лиса тут же оказалась за нашим общим столом, но с таким видом, будто ничего не произошло. «Предательница! Она же была на стоянке, знала, что произошло!» Остаток дня прошел будто в тумане. Почему-то ситуация с Настей выбила из меня душевное спокойствие. Казалось бы, что мне за дело, какую фигню придумали себе старшеклассницы. Но цепляло. Настолько, что хотелось объясниться, доказать, что я ни в чем не виноват. Ужас, сколько на борьбу с этим желанием сил уходило. Даже рот боялся лишний раз раскрыть, чтобы не ляпнуть чего-нибудь. Слова учителей и других учеников звучали глухо, словно бы фоном. Выдаваемый на уроках материал влетал в одно ухо и сразу же вылетал из другого. Все мысли крутились вокруг ситуации со Строевой, которая, кстати, совсем забыла, что хотела со мной поговорить, и теперь передвигалась по школе только в сопровождении новых подруг. И на меня смотрела исключительно, как на грязное животное. Причем таким же взглядом обожгла, когда села в машину. Нормально, не? То есть она накосячила, она же обиделась, но едет не домой, а ко мне, на моей машине. Кто мне объяснит эту кривую логику? Что происходит? Попытался я выяснить у девушек настрой. Ничего, хмуро буркнула Настасья Филипповна и отвернулась к окну с видом. Я не собираюсь с тобой разговаривать. Алиса только плечами пожала и скорчила мордашку с выражением. «Только, пожалуйста, не втягивайте меня в свои разборки». В итоге я окончательно выпал в осадок и всю дорогу до дома промолчал. По приезде отправился в свою комнату, отмахнувшись от слуг, которые спешили с докладами. Догуляю лишь сказал, чтобы отменил на сегодня встречу с неблинцами. Работать не хотелось совершенно. Ужин пропустил, Уния выгнал. От тренировки с Ринко отказался. Сидел на краю кровати, смотрел в окно и не мог взять в толк, как и почему такое неважное событие выбило меня из колеи. Отчего чувствую такую дикую злость при мысли о Строевой и при этом не могу перестать о ней думать. Одновременно с этим еще и чувствую потребность в действиях, хоть в каких-нибудь. Нужно было принять решение. Раз из-за Насти все началось, значит, с ее уходом и закончиться должно. Выгнать ее к отцу и вся недолго. Весь день меня своими бабьими заскоками испоганило. С другой стороны, если я слова не держу и при первых трудностях сливаюсь, что я за дворянин тогда? Кто будет со мной дела вести, доверять, поддерживать? Конечно, кто-то сделает скидку на возраст. Ну, мол, у кого из нас не уходил первый вассал. Но именно что кто-то. Большинство запомнит и не постесняется при случае напомнить. В итоге, ни к чему не придя, заснул, не раздеваясь. А проснулся от того, что в комнату кто-то вошел. Тихо скользнул в дверь и направился ко мне. Обычно я не настолько чутко сплю, но тут, видимо, несколько факторов сыграло. И дневной нервоз, и то, что лежал в довольно неудобном положении. Да и вошедший таился не как вор или убийца. Босиком, кстати. Кто явится на покушение или ограбление босиком? «Это Алевтина, господин граф», — прозвучал женский голос. Затем зажегся слабый свет на экране телефона, позволяя рассмотреть девушку с распущенными волосами и в полупрозрачной ночной рубашке. «Вы позволите?» «Служанка Строевой? Какого черта происходит?» «Нет, она женщина симпатичная, и организм 16-летнего парня отреагировал на ее просвечивающую одежду вполне определенным образом. Но какого хрена вообще?» «Ты что тут делаешь?» Хриплым со сна голосом спросил я и порадовался тому, что звучит он неробко. Не как у девственника, которого пришла соблазнять топ-модель из каталога сайтов, которые он просматривал перед сном. «Пришла принести извинения от имени своей госпожи, господин граф», произнесла Алевтина, медленно приближаясь ко мне. «Не так, как обычно люди ходят, чтобы дойти», а демонстрируя всю ту роскошь, которая проглядывала из-под тонкой ткани. «Какие извинения?» Аналитическая часть мозга уже все поняла, сложила картинку перед глазами с фактами и вынесла очевидный вердикт. А вот чувственная, да и речевой аппарат тоже подстроиться не успели. «Ну, вы же понимаете!» Она каким-то неуловимым движением выскользнула из одежды и уже полностью обнаженной остановилась возле кровати. «Настасье Филипповне очень жаль, что так вышло». Абсурд ситуации я понимал, как и тот факт, что в современном обществе купеческие дочки не отправляют своих компаньонок в постель к юношам с извинениями. Нет у них такой власти. Да и что это, блин, за извинения такие? Но кроме разума уже включились другие управляющие контуры. Древние и очень могущественные. Куда там мозгу? И все, что я мог сказать, было: «Мне тоже очень жаль». А потом слова стали не нужны. Следующим движением Алевтина оседлала мои колени и нежным и невероятно долгим поцелуем вышвырнула из моей головы все мысли и возражения, если таковые там еще оставались. Жар женского тела в моих руках окончательно растопил за ненадобностью здравый смысл. Я с упоением вдохнул сладкий запах волос и кожи служанки, поймал губами крупный сосок и... услышал знакомый, но совершенно неподходящий к обстановке голос. «А с каких это пор меня на такое не зовут?» От неожиданности я даже закашлялся и чуть не спихнул с себя Алевтину, как какой-то мальчишка, которого родители застали врасплох. «Ринко! Она тут что делает? И какого хрена тут вообще происходит?» Прежде чем я обрел дар речи и все эти вопросы высказал, Лиса, как ни в чем не бывало, продолжила говорить. «Никто не попадает в постель к моему господину, минуя меня». «Что? Нет! То есть не было такого правила, я его впервые слышу. Она это только что придумала? Зачем? И что это значит?» А вот служанку ни появление Рин-Рин, ни ее слова не спугнули. «Я здесь новенькая и не могу возражать против правил дома», — застенчивой улыбкой проговорила она. Посмотрела сперва на меня, облизнув язычком губы, а потом повернулась к Кицуне и протянула в ее сторону руку, приглашающим жестом. «Хорошая девочка», — выдохнула Лиса. «Да вашу мать! Я заснул и проснулся в порнографической версии этого мира? Что они творят?» Не могу даже сказать, я был больше напуган, возбужден или ждал дальнейшего развития событий. Наверное, все вместе, но больше последние два пункта. В любом случае, даже мысли о том, чтобы остановить девушек, у меня не возникло. И сюжет пошел дальше, развиваясь все в тех же рамках сценариев фильмов для взрослых. Ринко взялась за ладошку Алевтины, приблизилась к ней и обняла со спины. Зарылась носом в ее волосы. Служанка отреагировала каким-то мурлыканьем, прижимаясь к Лисе. Миг, и обе девушки уже страстно целуются. А потом одна из них падает на меня без признаков жизни. «Да, ром-ром», — произнесла одноклассница голосом, в котором не было ни капли былой страсти. «Что за хрень с тобой постоянно происходит, а? Ты мне скажи. Как я на истерику не сорвался, не знаю». Но Ринко отвечать не спешила. Молча спихнула с меня служанку, живую, отметил я, просто потерявшую сознание. Сдернула с одной из подушек наволочку и резким движением разорвала ее на две части. Одной связала голой девушке руки за спиной, другой — ноги. Я ей не помогал, просто смотрел на ее деловитую суету и тихонько офигевал. Закончив, девушка уселась на край кровати рядом со мной и вздохнула. «Ничего странного не чувствуешь? Ты, блин, сейчас серьезно? Давай помедитируем вместе. Станет легче, обещаю». «Ринко, я тебя придушу сейчас! Какая еще нахрен медитация?» «Ты что, обиделся за Алевтину? Зря. Она неискренне тебя хотела. Какая радость от секса без взаимности?» Лиса, наконец, перестала меня троллить и с удовольствием рассмеялась. А через несколько секунд также резко оборвала смех и сделалась очень серьезной. «Роман, я не так давно тебя знаю, но уже успела убедиться, что зла в тебе нет». «Так, нормальный переход». Я попытался сосредоточиться, но в голову почему-то опять полезли картинки утренних событий с Настей, которая кричит отцу, что она станет моей наложницей. «Черт, это-то сейчас каким боком?» «Однако от количества странностей вокруг тебя у меня скоро весь мех посидеет», — завершила свою мысль Ринко, возвращая меня к текущему вопросу. Взять хотя бы сегодняшний день. Ты в курсе, что на тебя приворот повесили?» «Чего?» — недоверчиво протянул я. «Что еще за бабушкины сказки пошли?» А потом вспомнил, что у лисы, как у дамы, давно живущей на этом свете, некоторые слова в лексиконе малость архаичны. И приворот на самом деле, если не пользоваться современной терминологией, это... «Ментальная закладка», — пояснила девушка. «Зерно, которое одаренный подсаживает своей жертве. Не приказ сделать что-то, а идея, которая сама разовьется в стимул к действию. И человек, находящийся под приворотом, останется в полной уверенности в том, что решение на самом деле принимал он сам. Выгнать Настю и разорвать с ней вассальный договор – вот навязчивая идея, которая крутилась у меня в голове весь день. Избавиться от нее, передать отцу, больше не связываться, не нести ответственности. Такое зерно мне подсадили. От этого и вся паранойя. Казалось, все только и делали сегодня, что смотрели на меня с осуждением. А на деле это я сам себе все напридумывал. Ну и кто это меня так? А кому выгодно? Руку я пожимал сегодня только одному человеку. И именно после разговора с ним вся эта ерунда и началась. Барон Федор Дерябин, покровитель Настиного отца. Он поставил мне ментальную закладку. Ментальная закладка равно менталисты, а они, в свою очередь. Вот блин! «Так, с этим разобрались», — буркнул я хмуро. «А эта красотка тут каким боком?» И кивнул на бесчувственную Алевтину, лежащую обнаженной на моей кровати. «Она тоже под приворотом», — хихикнула лиса. «Если бы тебя самого так не придавило днем, ты бы заметил, как она с тебя глаз не сводила после возвращения. Ну, я и зашла посмотреть, чем все закончится».